К утру гроза закончилась, уползла на запад, уже не в силах даже ворчать. Выглянувшее из-за облаков солнце озарило мокрые алые крыши, приведя в восторг уличных голубей. Проповедник и пугало отсутствовали. Я быстро оделся, спустился вниз, отказался от завтрака и поспешил к западным воротам через толчею, которая образовалась из-за субботнего рынка, заполонившего весь городской центр. Запах страха был тут же, но гораздо более слабый, чем всегда. Он сменился тревожным ожиданием. Я видел и слышал, как люди обсуждают произошедшее накануне событие, поминутно крестясь и призывая святых заступников. Они искренне полагали, будто это защитит их от зла. Не буду преуменьшать силу божественной молитвы, даже если ее читает не клирик, а обычный человек, но у меня большие сомнения, что подобное средство поможет остановить пляску смерти. Как говорится, раз уж начались танцы, то продолжаться они будут до бесконечности. С праздничной гулянкой мертвецов в последний раз я встречался в кантоне Люс, когда в одной деревеньке скелеты ни с того ни с сего решили сплясать на сретенье, да еще затащить в свою пляску забаррикадировавшегося в церкви священника. Чем он им насолил, вот уж не знаю, но псы господни в два счета уложили клиентов в могилы. Сам я в подобном усмирении участия не принимал, хотя и имел необходимый опыт. Веселые скелеты — не моя основная работа. Я — страж душ. Ловлю и уничтожаю тех, кто причиняет зло людям. «Тебе следует расширить список своей охоты», — заявил появившийся рядом проповедник. «Души — божьи агнцы по сравнению с живыми. Вот уж кто причиняет зло друг другу в неисчислимых количествах». «Если я иногда позволяю слушать мои мысли, то это не значит, что ты должен каждую из них комментировать». «Ну, комментарий всякий верный, Людвиг», — усмехнулся он, затем участливо спросил. «Ты завтракал?» «Нет». «Вот именно поэтому ты поутру такой злой. Идем, тебе следует поесть». Я заворчал, но, зная, что он прав, зашел в неплохой трактир, замеченный мной во время прошлого приезда в Вион. Здесь готовили отличную яичницу с белыми грибами и сыром. Да, и пиво, темный июльский лежак, было выше всяких похвал. Пока несли еду, проповедник расправил сутану, на которой и так не было никаких складок, по птичьи склонил голову на бок и, хлопая глазами, начал рассказывать. «Душ действительно немного. Я с позаранку обежал город, за что можешь сказать мне спасибо». Он сделал паузу. «Спасибо». «Но встретил лишь троих. Все пришлые появились или вчера, или сегодня. Одна достаточно аппетитная дамочка, если бы ее 200 лет назад не переехала телега, даже видела тотентанца собственными глазами. В общем, из наших никто ничего не знает. Впрочем, двое, проведав, что здесь страж душ, решили убраться, пока целы». «Ты явно расписал меня как чудовище». Проповедник сострил грустную мину, дождался, пока передо мной поставят тарелку, и заметил. — Тебе прекрасно известно, что некоторые из вас уничтожают каждого, кого увидят. Слишком велик куш для того, чтобы пройти мимо. Ты большое исключение из правил. — Если ты думаешь, что заставишь меня краснеть, то глубоко ошибаешься. Тебе случайно не попадался мальчишка? — Видел. На звоннице, на самой вершине шпиля, и он не планировал спускаться вниз. — Что мешало тебе подняться наверх? Судя по всему, это душа из местных. — Я боюсь высоты с тех пор, когда был ребенком. — Ты не можешь умереть, упав сверху. Он скорчил мину и промолчал. Я понимал, что от некоторых старых привычек нельзя избавиться даже после смерти. Знавал я одну даму, которая при виде мышей падала в обморок, хотя уже лет 80, как была мертва. «А что пугало?» — я глотнул пиво. «Ушагало еще до рассвета. Куда не ведаю. Оно, знаешь ли, не слишком разговорчиво. Лучше бы ты пригласил какую-нибудь девицу. Хотя бы глаза радовались». «Мне нужна была не душа, а одушевленный». Кстати, в колокол на соборе святого Николая вселилась какая-то, прости господи, паскуда. Кто-то из темных, очень нехороший. Я кивнул, отмечая для себя, что надо сказать об этом мэру. А там уж пусть каноник ладаном машет, или инквизиция свои фокусы устраивает. Злой одушевленный в соборном колоколе крайне неприятное соседство. Подобный звон настраивает людей отнюдь не на божественный лад. Скорее наоборот. Горожане становятся жестокими и раздражительными, и начинают болеть. Конечно, не сразу. Для этого должны пройти годы, но чем быстрее избавиться от подобного одушевленного предмета, тем лучше для всех.